Второе. Капсула запахов. Пряные травы пахнут землей и небом, домом, к которому ты всегда идешь внутри себя, и морем, которое носишь в сердце. Листок бергамота, если растереть его между пальцами, навевает воспоминания о позднем, послеполуденном чае на террасе, когда солнце, мягкое, как спелая дыня, разливает по округе золото, не скупясь, не приберегая на черный день, на еще неизвестно какое завтра. Представьте, что у вас есть возможность оставить для людей будущего свой портрет, составленный из дорогих вашему сердцу ароматов. Прочитав, ощутив их, они смогут словно увидеть вас вживую, почувствовать рядом, считать ваш уникальный обонятельный код в архивах памяти. Подумайте, кому бы вы завещали открыть эту капсулу. В ней каждый аромат будет запечатан отдельно, поэтому будьте спокойны, все ноты проявят себя чисто. Какие запахи будут в ней лежать? Почему? Смысл. Сформировать свою палитру любимых запахов. Это замечательный ресурс для восстановления, к которому можно обращаться, когда силы на исходе.